«Клянусь Аллахом, о гость, я не таюсь от тебя», — ответил Абуль-Хасан. «У меня в жизни не было к этому охоты, и я никогда об этом не думал. Но когда со мной случилось это событие, и сатана сделал меня халифом, я видел возле себя много наложниц. И клянусь Аллахом, еще раз клянусь Аллахом, о гость мой, я приметил среди них одну девушку, красота и прелесть которой ошеломляют умы. Она играла на лютне и пела, и, клянусь великим Аллахом, она отняла у меня разум. Конечно, все это сны и грезы, но если бы эта девушка досталась мне, я бы на ней женился и считал бы, что достиг высшего блаженства. О, гость мой, если бы ты только услышал ее голос и посмотрел на ее лицо, ты бы еще больше обезумел, чем я. Не думаю, чтобы во всем мире нашлась подобная ей красавица. А если, допустим, и найдется, то подобную ей можно только сыскать в доме халифа или у такого человека, как Джафар, его визирь, или еще кто-нибудь из вельмож царства, у которого не счесть золота и серебра. У таких людей, может быть, и отыщешь подобную девушку. А мне, ничтожному забулдыге, где ее взять? Но зато у меня есть эта бутыль, моя подруга и возлюбленная, и, клянусь Аллахом, я ее никому не уступлю. А раздобыть ее — самое легкое дело. Оставим, однако, этот разговор и не будем попусту тратить время. Давай лучше выпьем. И Абуль-Хасан налил чашу и выпил, а потом опять налил и предложил халифу. И халиф молвил: «Клянусь Аллахом, о друг мой Абуль-Хасан, жаль мне тебя. Пропадает твоя молодость. Живешь ты так без молодой жены и прозябаешь, словно дервиш». «О, гость мой», — ответил Абуль-Хасан, — «лучше всего жить спокойно и безмятежно. Ты видишь, как я ладно живу и дружу с этой бутылью. Разве лучше взять жену, которая мне не понравится или окажется злонравной, взбалмошной, с дурным характером? Ведь я тогда начну каяться, и охватит меня печаль и горесть, но ничто уже мне не поможет». И Абуль-Хасан с халифом пировали и беседовали о подобных вещах до полуночи. А когда халиф увидел, что Абуль-Хасану пришло время спать, он молвил: «Поскольку ты человек совершенный и сын достойных людей, и хочешь взять девушку красивую, с приятными качествами, то ты в своих словах прав. Но дай срок, если захочет Аллах, я женю тебя по своему разумению лучше, чем ты сам хочешь. Если пожелает того Аллах, я сделаю одну вещь, которая тебе понравится и превысит твои желания». И тут халиф взял бутыль с вином, наполнил чашу, подложил в нее банджа и подал ее Абуль-Хасану, говоря: «О, брат мой Абуль-Хасан, возьми, выпей эту чашу на здоровье за любовь к той, которую ты увидел во сне и полюбил. Аллах пусть пошлет ее тебе, и ты проведешь с ней жизнь в полном счастье и веселье». А Абуль-Хасан взял чашу и молвил: «Раз ты так говоришь, я выпью за ее здоровье, о гость мой, ибо я, клянусь твоей жизнью, очень ее полюбил, хотя жил до сих пор и без нее. Но если уж таково твое желание, мой дорогой, я из уважения к тебе выпью за любовь к ней». Потом Абуль-Хасан поднял чашу, выпил ее и заснул, как убитый. А халиф велел своему рабу Масруру взвалить его на спину, и Масрур сделал это, и тогда халиф вышел, запер дверь и направился во дворец. Масрур же следовал за ним, неся Абуль-Хасана на спине, пока они не дошли до места, и Масрур положил его в той самой комнате, где Абуль-Хасан выпил чашу с банджем, когда был халифом.